Фаиннаху алейхи салям лям юттахаз кабрагу масджидан. То есть пророк салям предостерегал от того, что делали иудеи и христиане, и поэтому могила пророка саллаллаху алейхи салям не была превращена в место поклонения. Вальйом мауджуд кад якуну суратуху инда гайри мутаамиль ва гайри факих суратуху суратуль кабр фидахль масджид. И сегодня некоторые люди, которые, то есть, не задумываются над тем, то есть, каково положение или как построена мечеть, и где находится могила пророка саллаллаху алейхи салям в этой мечети, или же она вообще в мечети или не в мечети, у того человека, который не понимает, он будет считать, что могила находится в мечети. А на самом деле мечеть, могила пророка саллаллаху алейхи салям далеко не находится в мечети. Леуджуди джудран аль мухталиф аль лати туфаслю байн аль масджид ва байн аль кабр. Так как есть у нас несколько слоев стен, которые отделяют мечеть от могилы пророка саллаллаху алейхи салям. И потому что с восточной стороны нету мечети. То есть с восточной стороны могилы пророка саллаллаху алейхи салям нет мечети. وَهَذَا لَمَّا جَاءَتْ تَوْسِعَةُ الْأَخِيرَ كَمَا مُبْتَدَأُهَا مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ. И когда, то есть последние расширения были, начались с северной стороны, بَعْدَ نِهَايَةِ الْحُجْرَ بِكَفِيرًا حَتَّى لَا تَكُونَ حِجْرَةُ فِي وَاسْطِ الْحُجْرِ مَسْجِدْ. То есть с восточной стороны не расширяли, расширили со всех сторон, то есть с севера и так далее, для того, чтобы не вводить худжру, то есть эту комнату в середину мечети. Миджиати аннайкуну хунак фамма таусиат, миджиати шарк, фумма рауда, фумма миджиати лькар, фатакуну, васатуль масджид, фаякуну, мин иттихази кабрихи масджидан алейсалям. То есть они этого не сделали, с восточной стороны не пристраивали, а построили с других сторон, с юга, с запада, с севера, и не строили, не делали пристройки с востока, для того, чтобы не ввести про могилу пророка саллаллаху алейхи салям в мечеть. Валь максуд мин хуна хазаль баян мухим, الذي ينبغي أن تعيه جدا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم متخذ مسجدا. И то, на что хочется указать, это очень важный момент, который ты должен хорошо понять, то, что могила пророка саллаллаху алейхи салям не была превращена в место поклонения. ولكن وصية عليه الصلاة والسلام من تهذير قد اتخذ بها في مسجده وفي قبره. И сподвижники или те, кто были после них, прислушались завещанию пророка саллаллаху алейхи салям и не превратили его могилу в мечеть. Валякин халяфат халь уммату фи кубури салихин. Однако, что касается его общины, то они не прислушались к этому завещанию и превратили могилы праведников, инхазиль умма из этой общины, фаттахазуль кубур бада алиль бейт, превратили могилы некоторых людей из семьи пророка масаджид, в мечеть, места поклонения. Ваддамуха каматуадаму ляусан, и возвеличили ее таким образом, как возвеличиваются идолы. И даже, как я вам говорил, баракулуфикум, в Иране шииты построили мечеть над чем? Над какой могилой? Над могилой Абулюлю аль-Маджуси, над могилой Абулюлю Маджуси, то есть того человека, который убил Умар ибн аль-Хаттаба, огнепоклонник. Они построили над его могилой мечеть и приходят, и возвеличили эту мечеть, и приходят и поклоняются этой мечети. Фанасуллаха аляфу аляфи. Каля вали муслим анджунду бибни абдилля. Каля самяту набия салсам кабли ан ямута би хамсин ва уа якуль. И не абрау ля Аллахи ан якуна ли минкум халилюн. Фа инна Аллаха гад иттахаза не халиля, кам аттахаза Ибрахима халиля. Валяу кунту муттахизан мин умматин халиля, фаттахазту Аба Бакра халиля. Джунду бибни абдулла рассказывал о том, что он слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он говорил за 5 дней до своей смерти: «Я причист перед Аллахом в том, чтобы брать кого-то из вас халилем». И мы говорили, что халиль – это верхняя степень любви. «И Аллах сделал меня халилем, так же, как Он сделал своим халилем Ибрахима. И если бы мне пришлось выбирать халиля из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра», – сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поистине те, которые были до вас, превращали могилы своих пророков в места поклонения, но вы не превращаете могилы в места поклонения, ибо я запрещаю вам это. Сабабу далик, то есть причина этому, анналь хулля и азаму дараджатль махабба. То, что хулля, то есть, как я сказал, является самой верхней проявлением любви. И аллати татахалля лю руху, ва татахалля лю кальб,